Поднимаюсь наверх, тут еще никто не спит. Казаки угощают табачком местную охрану, знакомятся, налаживают, так сказать, горизонтальные связи. Настасья Кобылкина с начальником местной охраны делает устный сравнительный анализ американских и немецких систем зажигания двухтактных двигателей. Начальник при этом слушает довольно рассеянно, он влюбленно смотрит на Настины сиськи. «А мне кажется, обе хороши», — говорит он не впопад. Усмехаюсь и прохожу мимо них в жилое крыло, где мне отвели апартаменты. Так-то согласен с местным службистом. Обе хороши, а еще совершенно одинаковые. Запираюсь в спальне, выпускаю Нарсгамлетом и заваливаюсь спать. Денек завтра предстоит непростой. Ровно в 8 утра следующего дня я уже сижу в кабинете правителя. Сижу и жду. Вроде бы как рабочий день начался. По идее в моей приемной должны толпиться люди, желая порешать со мной насущные злободневные вопросы. Но в приемной никто не толпится. Вообще никого нет. Даже секретарши. В 8:15 выхожу из кабинета и направляюсь по коридору. Заглядываю в один кабинет, в другой. В кабинетах сидят какие-то люди. Видимо, работники местной администрации. Когда заглядываю, смотрит на меня пугливо и настороженно. Но пока не представляю, о чем мне говорить с рядовыми работниками. Желательно найти какого-то зама, способного ввести в курс дела. В коридоре сталкиваюсь с начальником охраны, единственным пока знакомым человеком. «Доброе утро, Сергей Николаевич, как спалось на новом месте?» «Доброе, хорошо спалось, а подскажите, есть у правителя секретарь?» «Так каждый правитель приходит со своим секретарем». «Ага, и уходит, соответственно, тоже вместе с секретарем?» «Так точно». «Ну а заместители какие-то имеются у правителя?» «Так они тоже того, как приходит новый правитель, ставит своих замов». «Надо же, какое осложнение!» «Ну а есть кто-то из начальства, кто остается на месте?» «Я служу при ратуше 12-й год. Начинал обычным охранником», сообщает начальник охраны. «Это похвально, вы сможете ввести меня в курс дела, рассказать, кто чем занимается, как тут в целом обстоят дела. Жалования задерживают», немного подумав, сообщил начальник. «Не обессудьте, Сергей Николаевич. Я не в свои дела лезть не привык». «Понимаю. Ладно, вернусь пока в кабинет. В конце концов, какой бы номинальной ни являлась должность правителя, какой-то круг вопросов все равно входит в его обязанности. Город Кустовой не так уж и мал. Население несколько десятков тысяч. Здесь несколько заводов и фабрик. Не может быть, чтоб правитель вообще ни за что не отвечал. Нужно просто подождать. Какой-нибудь заинтересант все равно нарисуется. И заинтересант нарисовался. За неимением секретаря начальник охраны лично постучался в кабинетную дверь и заглянул. «Сергей Николаевич, к вам посетитель. Впускать? Впускайте». В кабинет вошел человек, располагающий внешности. Вот бывают такие люди, внешность у них располагающая. Таким людям сразу хочется довериться. И именно поэтому к таким людям привык относиться с настороженностью. «Здравствуйте, граф», — поприветствовал располагающий человек с теплой улыбкой. «Меня зовут Джимми Фокс». «Здравствуйте, присаживайтесь». «Признаться, не ожидал встретить англичанина, так хорошо говорящего по-русски, и лицо у вас, не в обиду будет сказано, какое-то родное рязанское». Фокс улыбнулся еще шире, еще теплее. «Рожа у меня, граф, скорее костромская, чем рязанская, а Джимми Фокс, мой давний псевдоним, все интереснее и интереснее». Джимми Фокс с костромским лицом, сразу навевает что-то флебустьерское. «Я думал, Фокс начнет меня заверять, что к пиратскому ремеслу не имеет ни малейшего отношения, но тот опять удивил. Кто прошлое помянет, тому глаз вон. Я давно перешел в разряд благонамеренных граждан». Он протянул мне визитку. «Являюсь единственным владельцем местного банка Фокс и партнеры. Полагаю, мне не стоит спрашивать, куда делись партнеры». «Не стоит», — с мягкой улыбкой подтвердил Джимми. «Приятно иметь дело с понимающим человеком. На самом деле я пока далек хоть от какого-то понимания. Пожимаю плечами неопределенно. Жду, что скажет мягкостелющий Джимми дальше». И Джимми не заставляет себя ждать. «Я так понимаю, граф, сейчас вы испытываете информационный голод. Приехали в Кустовой на пару часов, а застряли года на 4. Скрывать не стану, есть такой голод, но причину вашего посещения готов угадать. Городская казна задолжала вам выплаты по кредиту». «Не совсем так», — возражает Фокс, — «вернее, совсем не так. Буду рад, если просветите. Городская казна действительно задолжала огромную сумму, только увы не моему банку. 8 хитрованов не пожелали впустить меня в свой узкий круг. Все делишки обстряпывались через английский банк. Английский банк, угу. Мне остается подбирать крошки с большого стола. Кредитую всякую мелочевку лавочники, фермеры, служащие. Понимаю. Малое кредитование, и что же вы хотите предложить мне, Джимми? Перекрыться кредитом в вашем банке, чтоб расплатиться с англичанами? И опять не угадали, весело возражает Джимми. К сожалению, ваши предшественники раздербанили все, что было можно, а затем слили англичанам даже то, что нельзя. Увы, город Кустовой, в сущности, сирота. Владетели гребут под свои наделы, а Кустовой как бы с самого начала был общий. А общий – это все равно, что ничей, догадываюсь. Именно так, граф. Общий – значит ничей. На сегодняшний день последнее, что осталось в собственности у города, это сама городская ратуша. Да и то только потому, что англичанам она не нужна. Печально. Еще как печально. Теперь понимаете, почему вам с такой радостью спихнули на руки город. Теперь понимаю, хотя и не все, зачем они поставили меня. Они ведь должны понимать, что я не стану закрывать разворованные кредиты из своего кармана. А это не важно, граф. Им нужен был козел отпущения, а тут подвернулись вы, поясняет Фокс. Даже если прямо сейчас вы уедете из города и никогда в нем больше не покажетесь, на меня повесит всех собак заочно. Это я понял. Ловко. Очень ловко. А что предлагаете вы, Джимми? Я наводила вас справки, граф, признается Джимми. Везде, где вы появляетесь, вы наводите свой порядок, а за вашей спиной всегда стоит русский царь. Так что, я птица не того полета, чтобы вам что-то предлагать. Но я могу сказать, что будет, если вы уедете из города. И что же будет? Все поступления в городскую казну пойдут на покрытие долгов. Городские службы и без того катастрофически недофинансированы, а тут уж совсем все встанет. Городские службы? Что входит в понятие городские службы? Дворники перестанут мести улицы и вывозить мусор. Ассенизаторы перестанут вычищать выгребные ямы. Городовые перестанут ловить воришек и грабителей. Врачи городской больницы и так принимают пациентов на голом энтузиазме. Но даже им нужно как-то кормить семьи. Роженицам сейчас уже приходится ждать в очереди по целой неделе. Одна городская школа закрыта, закроется и вторая. Я молчу про пожарную службу, а в городе несколько деревянных кварталов. Да, картина печальная. А что же сами люди? Горожане что будут делать? Ао, я вам скажу, что сделают горожане. Горожане окончательно озвереют от бардака и грязи. Они выйдут на улицы и свалят власть владетелей. Так, может, это и хорошо, ничего хорошего, убежденно говорит Джимми Фокс. В этом случае власть заберут англичане. Они именно этого и ждут. Люди поднимут мятеж и присягнут английской короне. Людям плевать, кто над ними, хоть сам черт, лишь бы в городе был порядок. Спасибо вам, Джимми. Вы очень полно обрисовали мне обстановку, если позволите. Один вопрос. Пожалуйста, граф, я пока не уяснил ваши собственные мотивы. Уж извините за прямоту. Вы не создаете впечатление человека, ратующего за всеобщее благо. А, вот вы о чем вы правы, граф. С некоторых пор я люблю всего две вещи. Деньги, женщины и спокойную жизнь. Три вы назвали три вещи. Третья вытекает из двух первых. Так вот, в этом городе у меня все это есть. И я не хочу, чтобы что-то для меня изменилось. А я почти уверен, когда к власти придут англичане, они попросту аннулируют мой патент. Англичане, знаете ли, с конкурентами не церемонятся. Спасибо за откровенность, Джимми. Вот теперь я понял. Теперь все встало на свои места. В таком случае не смею дальше отнимать ваше время. Граф, Джимми Фокс поднимается с места, и желаю вам удачи искренне. Спасибо. И вам удачи, Джимми. Ну что ж, картинка начинает прорисовываться. И Джимми прав, мне прямо сейчас нужно принимать решение. Я еще могу просто ни во что не ввязываться. Просто свалить из этого города и забыть про него, причем забыть навсегда. Если уеду, владетели позаботятся о том, чтоб загнать мою репутацию ниже плинтуса. Чтоб фамилию Кротовского потомки ныне живущих горожан произносили с омерзением. Едва местный банкир с английским именем и костромской рожей вышел из кабинета, как через пару минут начальник охраны доложил о новом посетителе. На этот раз со мной пожелал пообщаться бухгалтер нашей ратуши. Один мой прямой подчиненный таки рискнул выползти из своей ракушки. Здрав ваш СВО, войдя в дверь, проходить бухгалтер не решается и мнется у двери. Проходите, проходите, подбадриваю бухгалтера. Я тут увидел случайно, Бухгалтер продолжает мяться, от вас Фокс выходил и вот, что вот, прошу извинить за дерзость, ваш СВО не будет ли вашего распоряжения на выдачу жалования, хотя бы частично, а, понятно, кривлюсь, сколько уже без денег сидите, задержка больше 2 месяцев, а что у нас в городской казне, вчера все выгребли подчистую, бухгалтер пожимает плечами, всегда так, старый правитель в последние дни изволит все средства изымать на нужды, так сказать, на личные нужды, ну, погрозбухом проводит, как представительские расходы, ясно, представители народные гребаные кровососы везде одно и то же, ладно, давайте ведомости, сколько там накопилось долгов перед работниками, бухгалтер кладет передо мной ведомости, просматриваю, офигеваю, а скажите, почему тут у вас все суммы указаны в английских фунтах? Это основная городская валюта, вообще-то, единственная валюта. У нас давно все обороты в фунтах, и банк английский принимает одни фунты, и на заводах рабочим плату в фунтах выдают. Ох, во что я ввязываюсь? Этот гребаный город выкуплен англичанами подчистую, и при этом, понимаю, никуда я уже из этого города не уеду. Меня начинает охватывать азартная злость, но хотя бы обменять рубли на фунты здесь можно, боюсь, только в банке, расстроенно сообщает бухгалтер, но обменный курс будет грабительский, да и то могут и вовсе отказать. Понял вас, что-то придумаем, людей без жалования не оставим. Бухгалтер ушел от меня, сгорбившись так, будто папка с ведомостями клонит его к земле. Совсем господа властители город запустили, если даже бухгалтер ведет себя как побитая собака. А затем в кабинет ворвалась Анюта, следом за ней деда с 2 тяжеленькими чемоданами. Как доехали? Все хорошо, Сережка, мы и Кешу с собой привезли, он вышку быстро поставит. Надо только решить, куда ее водружать. А чего тут решать? Показываю Филиппычу, чтоб ставил чемоданы с деньгами в дальний угол кабинета, на крышу ратуши и будем ставить. Это пока единственное здание, которое мы контролируем в городе. Понятно, сейчас ему скажу. Анюта нацелилась бежать. Обожди, Матвей Филиппович сам распорядится. Ты мне здесь нужна. Без тебя, как без рук. Деда пошел решать с установкой мобильной связи. А Анюте даю задание отмусолить бухгалтеру 120 тысяч на расходы. Ничего себе, поражается Анюта. На что такие деньги? На жалование бюджетникам. Сережка, они нас так разорят. Ну, 500 000 мы можем позволим себе спустить, но это еще не все. Что еще? Анюта насупилась. Беда в том, что наши рубли здесь не в ходу. Даже если выдадим людям деньги, купить они ничего не смогут. И что делать? Здесь в ратуше места хватает. Откроем рублевый магазин. Не поняла, какой магазин? Валютный магазин под названием «Березка». Валюта – российский рубль. Как только появится связь, звони в Кричевск, Лучково, Семигорск. Миле Хоромниковой тоже звони. И что говорить? Говори, что нужны товары. В первую очередь продовольственные. Мука, масло, мясо, молоко, все повезем. Говори, что мы будем разворачивать в кустовом торговлю. Поняла. И побыстрее. Нам нужно, чтобы уже завтра в ратуше заработал рублевый магазин. Чтоб люди смогли отоварить свои рубли. Сережка, на 120 тысяч рублей... Знаешь, сколько продовольствия нам придется привезти? Ты права, сразу все деньги на руки лучше не выдавать. Лучше вообще деньги на руки не выдавать. Это почему? А смысл? Отоварить все равно только здесь смогут. Не, так тоже не годится. Но резон в твоих словах есть. Сразу все 100 тысяч на руки выдавать не будем. 1030 пока в оборот запустим. Как половина вернется на торговле, выдадим людям еще 1015, а то и впрямь разоримся на зарплате. В общем, действуй, и помещение под магазин с дедой присмотрите на первом этаже, желательно торцевое, а если с отдельным входом, то совсем хорошо. Вызываю к себе бухгалтера, тот прибегает радостно, но увидев на моем столе пачки с российскими рублевками, обретает потерянный и расстроенный вид. Вы не переживайте, сходу даю пояснение, грузовики с продовольствием уже выехали. Завтра с утра люди смогут купить на эти деньги еду. Ваше сиятельство, бухгалтер смотрит на меня просительно, пусть лучше завтра я и начну людям деньги выдавать. Пусть они убедятся, что это не просто бумажки, что на них можно купить настоящие продукты. Вы правы, Анюта, кричу в дверь, и Анюта, занявшая секретарский стол в приемной, сразу забегает. Бухгалтер дело говорит, люди устали от вранья, организуем выдачу жалования прямо в магазине. Поняла, Анюта закивала, деньги получил, тут же на месте отоварил. Сережка, так даже лучше, деньги из здания не выйдут. Угу, Так даже лучше. Анюта у меня умница. Заботится о сохранении клановых финансов. Не удивлюсь, если она организует все так, что в итоге людям деньги даже на руки выдавать не будут. Сразу продуктами. Но она верно мыслит. Чтоб содержать бюджетную сферу пусть небольшого, но областного города, моих денег надолго не хватит. Видя, что я хоть как-то пытаюсь решать проблемы городской администрации, бухгалтер немного оттаял, во всяком случае перестал зажиматься, как интеллигент в переполненном метро. Пользуясь зачатками его лояльности, прошу дать мне раскладку об основных источниках городской казны. Ваше сиятельство, главный плательщик у нас, завод машиностроения Моргара. Кого? Мордора или Моргана? Моргара. А, понял, нечто среднее. И сколько он отстегивает в бюджет? Нисколько, ваше сиятельство. Это город заводу все время должен. Я обалдеваю от предпринимательской жилки крупного капитала. А как такое возможно? Глава 6. Во-первых, завод Моргара содержит школу. Это которую могут закрыть? Нет, у них своя школа профессионального обучения. Готовит на рабочие специальности. И куда идут работать те, кто окончил эту школу? Туда и идут, на завод Моргара. А какое это имеет отношение к городской казне? Ну это же школа, поясняет бухгалтер, образовательное учреждение. Стоит на городском балансе. Как красиво придумано. Завод готовит под себя кадры, а платит за это городская казна очень красиво. Что еще? Еще завод содержит клуб. Там устраивают представления, кино крутит. И что за кино? Английские фильмы. На той неделе шел «Веселый Чарли». Как замечательно, англичане пропихивают свою массовую культуру, а платят за это обратно город. Что еще? Общежитие. Не говорите мне, я сам догадаюсь. В общежитие селит работников завода, но содержится оно тоже за счет города. Совершенно верно, бухгалтер печально вздохнул. Ну красавцы, чего там? Значит, будем снимать с баланса все эти заведения. Пусть Моргар сам за все платит. Такое решение придется проводить через городской совет, сообщает бухгалтер. Да е-мое, тут еще и городской совет, и наверняка этот совет с потрохами куплен англичанами. Ладно, будем думать. Можете идти пока. И как только бухгалтер ушел, словно прорвало, ко мне валом поперли работники администрации. Одни шли с какими-то вполне конкретными рабочими вопросами, требующими принятия неотложных мер. Другие, по-моему, просто хотели удостовериться, что к правителю можно вот так запросто попасть на прием без волокиты, без предварительной записи и унизительных хождений с прошениями. Я принимал всех и всех выслушивал. Люди испытывали культурный шок от одного факта разговора со мной. Ничего, привыкнут. Главное, люди начинают мне верить. Еще бы теперь не посрамить это доверие. Поток посетителей иссяк только поздним вечером. Сережка, Анюта заглянула ко мне в кабинет. Это был последний, и, если честно, я готова была его сожрать. Есть хочу сейчас, волком завою. Пойдем, поедим чего-нибудь заодно и волка покормим, да. Ныр, волк все это время сидел за ширмой, а Гамлет прятался на шкафу за шляпной коробкой. Они напрочь отказались сидеть в инвентаре, мотивируя, что мне нужна постоянная охрана. А меня, разве не надо кормить? Возмутился со шкафа Черный. Конечно надо, успокоила его Анюта. «Я тебе орешков припасла, орешки уважаю», тут же оттаял Гамлет и слетел Анюте на плечо, «только чур будешь кормить прямо с руки, а морда не треснет», хмыкнул Нер, «с руки его кормить». После позднего ужина ушел в спальню дожидаться переноса и поймал себя на мысли, что дожидаюсь его для того, чтобы завалиться спать. Мне все больше нравится новый вариант вахты, начало сессии начинается с возможности отоспаться. Утро в Киртосе ожидаемо началось с тренировок. До завтрака варан нас гонял в щадящем режиме, позволяя рекрутам разогреть забитые мышцы. А после завтрака опять разрешили побездельничать всего 20 минут, чтобы дать съеденному провалиться в пищевод. Затем опять погнали на полосу препятствий. Сегодня задания усложнились еще больше. Теперь нужно не только пройти все препятствия и при этом не сдохнуть, теперь еще приходится поражать условные цели. Но я справляюсь. Не знаю, как такое возможно. Только сегодня мне все дается гораздо легче, будто тело начало подстраиваться под запредельные нагрузки. Спасибо Неру за регенерацию животворящую. Затем обед, час на отдых и новый заход. У меня складывается впечатление, что варан просто проверяет наши пределы. Задания стали еще сложнее. Мы разделились на группы, и на этот раз нам приходится поражать целые скопления условных противников. Я прибился к группе ниндзя, гуся и травки. Они сами меня позвали в свой маленький коллектив. Ломаться не стал, эти ребята мне симпатичны. К тому же наша группа получилась взаимодополняющей. Ниндзя оказался мастером метательного ножа. У его ножей нет такой точности и соответственно дальности, как у моего арбалета, но мощь снаряда поражает. Его брошенные ножи в полете сначала имеют положительное ускорение, так что, пролетев 20 метров, разгоняются так, что пробивают толстенное железо. По скорострельности ниндзя мне тоже немного уступает. Его боеприпас возвращается в портупею дольше, чем у меня. Травка, мастер теневого боя. Она способна становиться практически невидимкой. Ее оружие – обычная спица. В одно ухо влетело, из другого вылетело. Пояснила она особенность своего убойного умения. А гусь оказался реальным богатырем, хотя на богатыря совершенно не похож. Долговязый, худой, а вот нате вам, может деревья с корнем выворачивать. Мы настроились, что нас опять будут гонять до самого ужина, пока не начнем с ног валиться от усталости. Но варан вдруг тормознул полосу истязаний, построил нас и троих из отряда отбраковал, отправив к другому инструктору. Нас осталось только 12. Ну вот собственно и все, сообщил он как-то обыденно. В каком смысле? Что значит «все»? А вы что думали, я буду вас полгода гонять, как в учебке? Так вы и так все профи. Мне нужно было только отбраковать тех, кто на убийцу магов не годится. А мы годимся разве? Вполне. Вы способны абстрагироваться, работать без личностного вовлечения. Для вас это просто гребаная работа. Ни больше, ни меньше, именно такие люди мне и нужны. И что дальше? Дальше? Дальше нас ждет работа. Зарабду прямо сейчас ведет против нас боевые действия. Сегодня и начнем. Транспортник уже прибыл. А ужин дадут? Встрял гусь. Какой ужин? Вам в бой через полчаса. Потом пожрешь. Варан хмыкнул, а гусь буркнул, что за полчаса он вполне успел бы переварить не только ужин, но заодно и завтрак. Транспортник оказался летающим судном, заставившим задуматься о технологиях Киртасы. Не самолет, не вертолет, а черт знает что. В сказке про Золушку тыква превратилась в карету, а тут полное ощущение, что тыква осталась тыквой, только разрослась до размеров полувагона и научилась левитировать. Тем не менее, псевдотыква вполне такое удобное устройство для перелетов. Гусь, устроившись в мягком кресле, приткнул кое-как длинные свои маслы, а затем попытался потребовать себе прохладительный напиток. «Ага, ща-щас, варан пропишет тебе бодрящий коктейль», — травка пихнула гуся локтем в бок. «Не наваливайся, долговязина, ты не один тут, нас выгрузили где-то в километре от передовой, вроде бы до сюда не долетает, но дух опасности витает в самом воздухе». Даже гусь перестал балагурить, взгляд его стал жестким, цепким, сосредоточенным, настороженным. Гусь, в своей немного ленивой манере обратился к нему: ниндзя, не грузись, будь добр, не подводи нашего инструктора. Да, ты прав, гусь шумно вздохнул, навеяло, я буду думать о чем-нибудь приятном. О бабах, подсказала травка. О жратве, не согласился ниндзя. О философии, важно поправил сам гусь. Варан привел нас в окопы третьей линии. Здесь еще относительно спокойно, но уже не тыл, совсем не тыл. Меня поразило вооружение местных бойцов. Механика, вроде моего арбалета, запросто соседствует с какими-то навороченными артефактами, наподобие футуристического лучемета. Вот что значит магический мир. К нам подошел младший офицер, и варан попросил его обрисовать обстановку. Офицер развернул голографическую карту. «Мы держим позиции на этом холме», — показал он, — «противник на том холме. И у нас, и у них позиция хорошая для обороны и дерьмовая для атаки». «Так, передний окоп у них где?» — спросил варан. «Вот здесь и дальше по холму еще рядами. А магов сколько?» «Магов двое. Они меняются каждые 2 часа. Один земляной, второй воздушник. У мага вот здесь позиция, во втором ряду». Инструктор варан покивал. «Сейчас кто у них на смене?» «Земляной, сука. Каждые 20 минут землетряс мне устраивает. Двоих мне наглухо завалил. Вторые сутки откопать не можем». Инструктор варан возмущение офицера воспринял совершенно безэмоционально, как если бы ему сообщили, что накануне прошел дождь. «Ну прошел и прошел. Вот уж кто профи. А где этот их воздушник отдыхает?» — спросил он у офицера. «Где-то за холмом. Я точно не знаю. Они мне 2 птичек сбили. Я больше не пытаюсь разведку запускать». «Понятно, значит так, группа Кротовского. Не ожидал, что варан назначит меня старшим группы, но я уже понял, любые эмоции излишни, удивляться не полезно, а потому просто принимаю к сведению. Займешь позицию вот здесь под холмом, мы начнем шуметь, ты пройдешь вот здесь, Обойдешь оба холма, понятно, понятно. А потом поднимешься к ним вот отсюда и снимешь их воздушника, приступайте. В любой другой ситуации я бы офигел. Мне поставили сложнейшую боевую задачу. Не просто кокнуть вражеского мага, а кокнуть вражеского мага, отдыхающего почти в тылу. Но я просто кивнул. Надо, значит надо. Эмоциональные реакции излишни. Моя группа из 4 человек, включающая кроме меня ниндзю, травку и гуся, спустилась в низину. Здесь еще есть остатки зеленки. А дальше нам придется пробираться через рукотворный бурелом. Похоже, там поработали маги с обеих сторон. От леса остались только расщепленные пни и заваленные стволы, местами горелые. Прошу не удивляться, заранее сообщаю своим, у меня есть духи-помощники. А мы и не удивляемся, философски заметил гусь, у тебя, Кротовский, по-любому в закромах запасики. Вот и хорошо, что не удивляетесь. Выпускаю Нера и Гамлета, скидываю с себя выданную форму, переодеваюсь в доспех, настраиваю маскировку. Знаешь, Кротовский, говорит травка, я, конечно, тоже не удивляюсь, хотя очень хочется удивиться. Тогда удивись прямо сейчас, пока не началось, потом не стоит. Спасибо, что предупредил. Гамлет взвился в небо, очень быстро превратившись в едва заметную черную точку. Мой шлем тут же начал рисовать контуры интерактивной карты, и моя карта намного информативнее той, что показывал младший офицер. Вижу и окопы, и вражеских бойцов, а когда Гамлет поднялся в высшую точку, увидел и то, что происходит на той стороне холма. Жирной красной точкой отметилось расположение вражеского воздушника 5 уровня. Цель визуализирована. Как и обещал Варан, с нашей стороны начали шуметь. Дождались, когда земляной маг противника устроит очередное землетрясение, и открыли огонь, якобы в отместку выстрелы. Грохот с той стороны тоже подключились, полетела ответка на нашу сторону. Пора, говорю негромко, Нер пойдет первым, за ним травка, за травкой я, потом ниндзя. Гусь замыкает. Твой волк в курсе, что там могут быть раскиданы ловушки, уточнила травка. Я в курсе, отозвался Нер, у меня на ловушке волчье чутье. Чи черт, выругалась травка, не мог заранее предупредить, что твой гребаный волк умеет разговаривать. А что не так, что я опять удивилась, все я больше не удивляюсь. Кротовский скучный, фокусы у него дебильные, удивляться нечему и вообще. Что именно вообще, травка так и не сказала. Главное, она вернула себе и полную безмятежность сознания. Ее снова ничего не трогает. Буддийский монах должен медитировать много лет, чтобы достичь такой же степени отрешенности. Нер упал на брюхо и пополз вперед, как заправский пластун. Мы поползли за ним. Если и были раскиданы там ловушки, волчище их миновал, а вместе с ним миновали и мы. А еще он каким-то образом умудрялся так прокладывать путь, что мы все время оставались закрыты от вражеских наблюдателей. Самая опасная часть пути осталась позади. Заползли за холм. Мы еще не в тылу, но зону непосредственного боевого контакта преодолели. Гамлет тоже работает безупречно. Выдает мне подробную картинку, сам оставаясь незамеченным. Видимо, на 4 уровне он достиг в буквальном смысле таких высот, что засечь его не могут. До того места, где отдыхает воздушник, осталось преодолеть метров 700, но это самые сложные 700 метров. Здесь очень много глаз, а главное, вражины шныряют хаотично по траншеям и окопам. Гамлет пытается подгадать место и время, где и когда мы смогли бы прошмыгнуть, но похоже, это невозможно. Мы все время попадаем в зону чьего-то внимания. Слишком много народу на этой условно безопасной для противника стороне холма. Кротовский, ко мне подполз гусь, не продраться здесь. Придется разделиться. Что предлагаешь? Предлагаю здесь тоже пошуметь. Мы с ниндзи сымитируем фланговый удар с попыткой прорыва в окопы третьей линии. Вы с травкой под шумок проползете. Хорошо. Гусь сначала просто пополз, потом поднялся на ноги и побежал, пригнувшись, а когда его заметили и открыли по нему пальбу, рванул в полную силу. Его тело покрылось защитной оболочкой, напоминающей птичье оперение. Он тоже имеет козырь в рукаве. Пара попаданий ему не навредили. Гусь запрыгнул в ближайший окоп и заработал клевцом. Ниндзя бежит следом и раскидывает метательные ножи, и каждый нож находит цель, даже если цель пытается прикрываться броней или рельефом местности. Эти его ножи, как тяжелые противотанковые пули, неостановимы. Провокация сработала. Путь открыт. Мне удалось преодолеть еще около 400 метров. Фактически, я на расстоянии уверенного поражения. Можно спокойно целиться. Мое сознание тихо, как озерная гладь в безветренный день. Мой доспех в режиме хамелеон. Пока я недвижим, меня вообще засечь нереально. Цель находится в накатанной землянке. Окна нет, но есть щелевая форточка. Я бы и в нее попал, если бы вражеский маг подставился. Но пока он скрыт стеной. Придется ждать, когда маг пройдет мимо узкой бойницы. Маг будто испытывает мою безмятежность. Почти подходит к форточке и снова отходит. Я вижу его передвижение на радаре. Если он сделает лишний шаг влево, то попадет в зону поражения, но пока не подходит. Во вражеском лагере переполох. Они подтягивают силы. На подмогу бегут бойцы. Чтобы не вскрыли мою позицию, травка на мгновение выходит из тени. В одно ухо влетела, в другое вылетела, ее спица вошла и вышла. Травка снова ушла в невидимость. Нер взвился из травы, перекусил кадык бойцу и снова распластался по земле. Счет на секунды. Травка и Нер смогут отвлекать внимание на себя, только недолго. А маг-маг зашевелились. Шаг еще шаг и еще шаг. Он поравнялся с форточкой на какую-то секунду. Только мне этого вполне достаточно. Скорострелом выпускаю 3 болта подряд. Голова мага разлетается, как перезрелый арбуз. Дело сделано. Теперь как-то уйти отсюда. Глава 7. Бойцы Зарабду, кажется, даже не заметили, что потеряли мага. Но и без этого эффект неожиданности от нашей атаки внес в их действия сумятицу. Сначала погнались за нами, решив, что моя группа – это часть сил прорыва, и нам пришлось непросто. Нер получил 2 ранения, меня тоже чем-то зацепило, но спас доспех. Но затем нам удалось отступить в зону ловушек и мин, в которую бойцам лезть совершенно не хотелось. Мина не спрашивает, за какую армию ты воюешь. Гамлет долбанул с небес цепью молний, окончательно отбив у противника желание продолжать преследование. А дальше в атаку пошли силы Киртасы, и зарабдийцам совсем стало не до нас. Видимо, с земляным магом Варан тоже разделался. Нер вывел нас в тыл. Мы шли фактически по его кровавым следам. Крови с волка вытекло немало. Травка кинулась было делать ему перевязку, но волк только поморщился. Да на мне как на собаке. Бой на холме становился все ожесточенней. Киртасцы достигли определенного успеха и теперь пытались закрепиться. Зарабду наоборот кидали войска, чтоб вернуть утраченное. Только мы свою задачу выполнили. Лезть в бой не вижу смысла, да и приказа такого не было. Вскоре подошел Варан с остальной группой. Четко сработано, похвалил он, могу поздравить с выполнением первого задания. Мы дошли до транспортника, который вернул нас в казарму. Теперь я уже не пытался прятать Нера, все равно его видели. Они с Гамлетом зашли в комнату вместе со мной. Вернее, один зашел, а второй заехал на моем плече. Нер, ты как? Заросло уже. Он улегся на пол, положив морду на передние лапы. Через некоторое время ко мне в комнату постучалась травка. Кротовский, повара нам ужин приготовили. Идешь? Иду, конечно. А твои духи-помощники есть будут? Пожимаю плечами. Они могут обходиться без пищи, но пожрать не отказываются. Уж я точно не откажусь. Встрял Гамлет с верхней полки, только сразу предупреждаю, червяков не ем. А что ты ешь? Лучше всего орешки, лучше всего из твоих прекрасных рук. Мелкий бабник перелетел на травке на плечо. Впрочем, из твоих прекрасных рук, зеленоглазка, согласен есть даже черствый хлеб. Инструктор Варан с невозмутимым видом пронаблюдал наше пришествие в столовую в компании птича и волка. Немного подумав, привычно гаркнул. На 15 персон. Эти 2 свою пайку тоже заработали. После ужина вернулся в комнату, дожидаться перехода в обычный мир. А затем, сразу лег спать. Утром меня разбудила Анюта со свойственной ей бесцеремонностью. «Сережка, утро давно. Вставай. Что там? Опять вести прием работников?» «У работников появилось занятие поинтересней, чем смотреть на твою недовольную физиономию. Можно без утренних загадок?» «Можно», — сжалилась Анюта. Мы открыли в ратуше магазин и уже начали выдавать деньги. А вот на это я бы хотел взглянуть. Пришлось вставать и умываться. А потом Анюта повела меня показывать магазин. Помещение нашлось как раз такое, как ты хотел, рассказывала мне Анюта с видом экскурсовода. Большой, на первом этаже есть отдельный вход. Там раньше какие-то собрания проводили. Но оно пустует давно. Отлично. Мы зашли в помещение магазина. Казаки здорово пособили. За ночь сколотили и полки, и прилавки, и даже вот отдельную кабинку для бухгалтера, чтобы деньги выдавать. Ага, вижу. Бухгалтер маячит в кабинке с важным видом, отмусоливая непривычные его рукам купюры. Работники администрации толпятся перед прилавками. Лица некоторых помню по вчерашним посещениям. Они шушукаются, считают на пальцах, шевелят губами, переводя примерно рубли на фунты и фунты на рубли. Сравнивают подсчеты с товарными ценниками и с некоторой опаской пристраиваются в очередь в кассу на получение выплат. Анюта была права. Практически на все деньги работники сразу закупаются продуктами. Рубли для них, что бумага. Натурой брать надежнее. Подошел начальник охраны. Он тоже потратил всю сумму и отошел от прилавка, груженный мукой, яйцами, салом и сахаром. «Здравствуйте, Сергей Николаевич». Увидев меня, начальник немного смутился, не удержался. «Сейчас только жене отдам и вернусь к прямым обязанностям». «Ну что вы, ни к чему извиняться. Охрана на посту, сам видел». «Сергей Николаевич, а можно пожелание?» Помявшись, обратился начальник. «Разумеется, а можно добавить в ассортимент чего-нибудь сладкого? Я дочке всегда шоколаду покупал». «Придумаем что-то», вместо меня отвечает Анюта. «Шоколад не гарантирую, а меду привезем несколько видов». Анюту тут же обступили. Посыпались просьбы расширить продуктовый набор. Анюта не растерялась. Выдрала из блокнота листок. «Вот сюда записывайте пожелания. Рассмотрим». Усмехаюсь. Думаю, листочка от блокнотика не хватит, отоваренные работники администрации понемногу расходятся, но народу в магазине меньше не становится. Подтягиваются другие труженики бюджетной сферы. Учителя, врачи, полицейские, дворники. Ну что ж, процесс запущен. Я начал тратить. Пора подумать о том, как зарабатывать. Хотел выходить из магазина, но глаз зацепился за вошедшего джентльмена, совершенно чужеродного в толпе простых служащих. Даже врачи и учителя, по меркам начала 20 века считающиеся людьми хорошо оплачиваемыми, на фоне джентльмена смотрится бедно. А то, что это именно джентльмен, легко понять по штанам, заправленным в носки, желтым ботинкам, клетчатому пиджаку, массивной часовой цепи, выглядывающей из-за отворота, а главное, по брезгливо надменному виду. Он обвел взглядом происходящее, покривился, увидев рублевые ценники, демонстративно развернулся и ушел. Да, в Кричевске англичане хотя бы дали мне немного времени, чтобы освоиться. В Кустовом, боюсь, они такой ошибки не повторят. По пути в свой кабинет созвонился с Джимми Фоксом. Он пока мой единственный хорошо осведомленный источник в Кустовом. Банкир средней руки ждать себя не заставил. Появился так быстро, будто ошивался неподалеку. «Удачное совпадение, граф», — заявил он с порога, — «заехал взглянуть на ваш рублевый магазин, а тут вы звоните». Быстро слухи расходятся, усмехаюсь. «О, поверьте, открытие магазина надолго станет самой обсуждаемой новостью. А у меня для вас маленький презент, Джимми, протягиваю новую мобилу, производство моей питерской фабрики. Компактный, современный, может звонить по России, здесь в городе связь тоже уже налажена. Спасибо, пригодится». Джимми покрутил мобилу в руках, и вправду компактный, но вы пригласили меня не только для того, чтобы вручить презент. Не только можете рассказать, как устроена в городе власть. Отчего ж, могу. Джимми устроился на посетительском стуле поудобней, закинув ногу на ногу. Итак, граф, начнем с вашей должности. Сразу скажу, тучные времена для правителей прошли. Это я уже понял, Джимми. Всю городскую собственность давно распродали, а ратуша англичанам не нужна. Совершенно верно. На сегодняшний день у правителя, то есть у вас, граф, осталась функция получения налогов с аренды и патентов. Но, к сожалению, налоговые поступления не покрывают расходов. Я вчера успел немного расспросить бухгалтера. Город каждый год берет кредит в английском банке, чтобы покрыть кредит предыдущего года. Естественно, сумма кредита каждый год возрастает. Увы, граф, в том и проблема, убежденно говорит Джимми, больше банк кредита не даст, иначе вам эту должность не подсунули бы. Да что тогда остается? Урезать бюджетные расходы? Боюсь, это плохой выход. Люди и так с большой неохотой идут работать дворниками и мусорщиками. Нынче даже должность городового не в престиже. На заводе Моргара платят гораздо больше. Да, но Моргару вряд ли нужны люди без рабочих квалификаций. Во-первых, получить рабочую специальность не так сложно, не согласился Джимми Фокс. Во-вторых, кто не попадет на завод, пойдет батрачить к фермерам, поверьте, граф. Все, что можно было урезать, уже урезано вашими предшественниками. Да понимаю, все украдено до нас. Именно. Тогда остается поднимать налоги. Раз нельзя уменьшить расходы, нужно поднимать доходы. Не хочу вас расстраивать, граф. Только лавочники и так скоро зубы на полку начнут складывать. Их и так как липок обдирают. Если поднимите налоги, они взбунтуются. Да уж, Джимми. Картина выходит совсем безрадостная. Но вы сказали лавочники. А если не трогать лавочников? Поднять налоги крупному бизнесу. В Кустовом несколько крупных фабрик. Я думаю, один только завод Моргора способен содержать полгорода. А вот эту священную корову вам совершенно точно не позволит доить. Граф усмехается Джимми. Крупные предприятия неприкасаемы. Потому что крупные предприятия под англичанами. Да, точно вы что-то говорили про городской совет. Припоминаю, что без его одобрения такое решение не провести. Расскажите про городской совет, Джимми. Тут все просто. Совет состоит из двух равных лож. Ложа владетелей и ложа народных представителей. По 45 человек в каждой ложе. Итого в совете 90 человек, да. Ложа народных представителей, выборная. Горожане сами выбирают. Кстати, Джимми прищелкнул пальцами, выборы в эту ложу пройдут на днях. Они всегда вслед за назначением правителя. Ага, понял. А вторая ложа, которая владетелей. Каждый владетель имеет 5 голосов. 9 владетелей, 45 голосов. А какова в совете процедура принятия решений? Решение принимается простым большинством голосов. То есть, если мне удастся договориться с владетелями, мы вдевятером обеспечим половину голосов в совете. Ага, только вам этого не удастся, граф. Джимми покачал головой. Владетели не станут голосовать против англичан. Все они держат капиталишки в английском банке. Все они давно прикупили дома в Лондоне. Натурально, ссориться с англичанами они не станут. Что-то совсем все грустно. Разве только взять город штурмом и выкинуть отсюда англичан. Если вам есть, что противопоставить английскому пехотному моторизованному полку, то да, ничего иного не остается. У них тут целый полк, присвистываю невольно. Не прям здесь, немного западнее. Размещен у соседнего владетеля и контролирует дорогу на Самарканд. Но если понадобится, примчаться очень быстро. Ну что ж, Джимми, вы мне очень помогли. Дали четкую непредвзятую картину. Всегда рад помочь. Джимми поднялся со стула. Знаете, граф, положа руку на сердце, я вам не завидую. По моим представлениям положение ваше безвыходное. Но, как я вчера уже говорил, наводила вас справки. И что такого вы про меня узнали? Про вас говорят, что вы умеете находить выход из безвыходных положений. Мне будет очень любопытно следить за тем, что вы предпримете. Спасибо за откровенность, Джимми. Как только банкир ушел, позвонил Комаринский. Здрав будь, брат Кротовский. Голос у Комаринского бодрый и звонкий. Мне сказали... Ты надолго в Кустовом застрял? Так точно, господин поручик, отвечаю, застрял по самые гланды. А вот с поручиком ты меня обидел, мне штабс-капитана дали. Так это здорово. Поздравляю. Слушай, Комаринский, а полк тебе случайно не дадут в подчинение? Ну это ты загнул. Мне и батальон пока по уставу не положен. Но никуда не денутся, дадут батальон. А что, помощь нужна? Пока не нужна. Я тогда своих парней отзову обратно в Лучково. Говорит Комаринский, мне твоими стараниями начальство забот навалило. Какими такими стараниями? Ну как, ты старую дорогу по изнанке нашел? Нашел. К нам опять каторжан гонит. Будут дорогу твою расчищать. Личный приказ самого императора. Вон как, ну, дорога это хорошо. Вот и я так думаю, ну бывай. Комаринский отключился. Но спокойно подумать мне снова не дали. В дверь заглянула Анюта. Сережка, что опять? А ты угадай с трех раз... В сердцах Анюта повысила голос, что англичане гадит. Она заставила меня выйти из-за стола, подвела к окну и ткнула пальцем в стекло. На площади перед ратушей собралась толпа в пару тысяч человек, причем народ активно подтягивается с боковых улиц. Распахиваю окно, в уши сразу ударяет тяжелый возмущенный гул. Город утопает в нечистотах, перекрикивая толпу поставленными голосами, орут за правилы, сколько можно терпеть власть нечистых на руку владетелей. На речевке проплаченных активистов толпа отвечает одобрительными выкриками. Да, на этот раз джентльмены решили играть белыми фигурами. Начали поднимать народные волнения на второй день моего правительства. Даже лестно. Уважают, засранцы. Пока я вижу на площади по большей части рабочих в комбинезонах. Скорее всего накачали и нагнали трудяг с крупных заводов. Но тут ведь главное создать массовку. А недовольных горожан хватает. На пролетарское митингующее ядро с каждой минутой наматывается пестрая обывательская оболочка. Площадь заполняется народом. Сквозь доносящийся рев толпы только с четвертого гудка услышал посыл вызова на мобилу. Слушаю. Доброго дня, мистер Кротовский. Сразу узнаю ровный благожелательный голос Чарли Спайдера. Я думал, у вас хватает забот в Кричевске. В Кричевске забот у меня на самом деле хватает. Что ты хочешь, Чарли? Вы видите мою маленькую демонстрацию возможностей? Вижу. Чарли пока не впечатляет. Отступитесь, мистер Кротовский. Здесь в Кустовом вы только зря потратите время, силы, а главное деньги. Поверьте, здесь я смогу вас остановить. В Кричевске, Чарли, ты говорил то же самое, а в итоге убегал оттуда, сверкая пятками. Как хотите, мистер Кротовский. Спайдер отключился. Направлюсь к выходу. Сережка, ты куда? Тревожно спрашивает Анюта. Пообщаюсь с народом. Обалдел? Нисколько. Спускаюсь на первый этаж. Здесь идет подготовка к боевым действиям. Охрана ратуши в союзе с казаками готовится встречать прорыв толпы во всеоружии. Ребята, окрикаю бойцов, вы на самом деле собрались стрелять по людям? Так они это прорваться могут. Отставить оружие. Иду к двустворчатой парадной двери ратуши и распахиваю обе створки. Увидев меня, толпа взревывает. Жду еще жду стою и жду. Продажные агитаторы продолжают выкрикивать то, что им велели выкрикивать. Но я вышел, а у агитаторов не прописан план на такой случай. Им велели хаять правителя заочно, но не объяснили, что делать, если правитель выйдет к толпе. Их подначки перестали действовать. Агитаторы еще драли глотки какое-то время, но в конце концов заткнулись. Люди смолкли, люди хотят услышать, что скажет правитель. Полностью согласен с вашими требованиями, надсаживая горло, выкрикиваю в толпу. Город утопает в нечистотах. Надо наводить порядок. Это ты должен навести порядок. Находится проплаченный горлопан. Для этого я поставлен, отвечаю громко. Что вы предлагаете? Кричать претензии легче, чем предложить решение. А горлопанов не обучали искать решения, их обучали разводить смуту. Ты должен отвечать перед народом, все же раздался чей-то голос. Хватит грести под себя. Раскошеливайся, богатей. Я готов раскошеливаться, отвечаю спокойно, я уже начал раскошеливаться. Сегодня работники муниципалитета получали продукты за мой счет, этого недостаточно. Мы примем новый закон, совет проголосует. Пусть правитель отвечает своими собственными деньгами. Хорошо, я готов отвечать своими собственными деньгами. Принимайте новый закон. Сережка, ты обалдел? Зашептала мне в ухо Анюта из-за плеча. Если они примут такой закон, они нас разорят. Ну что ж, я понимаю, что ставлю сразу на зеро. Но иного варианта для игры мне не оставили. Глава 8. Тогда давайте устраивать голосование. Обещаниями мы сыты по горло. А давайте. Выкрикиваю весело. Где тут у вас зал для голосований? Зал для голосования оказался буквально напротив. Направляюсь через площадь в окружении толпы. Горлопаны и агитаторы не ожидали от меня такой сговорчивости. Они сбиты с толку окончательно. Зато народ вдохновлен. Народ требует, чтобы заседание совета проходило в открытом режиме. Всей гурьбой заваливаемся внутрь. Члены городского совета занимают свои места. Видимо, они тоже принимали участие в массовке «Слуги народа». Блин, в зал наталкивается и сам народ. Уже через пару минут внутри не продохнуть. На такое количество посетителей зал не рассчитан. Но сейчас на это никто не обращает внимания. Все глаза устремлены на меня, а я пользуюсь моментом и по-хозяйски поднимаюсь на трибуну. Приветствую славных жителей Кустового, начинаю сходу. Меня зовут Сергей Николаевич Кротовский, владетель Лучковский и со вчерашнего дня правитель Кустовской республики. Зубы нам не заговаривай. Кричит кто-то из толпы, говори по делу. Теперь о деле, отзываюсь эхом, про меня ходят слухи, будто я неимоверно богат, будто я состою в паях с самим российским императором, будто мои предприятия обеспечены огромными заказами министерств обороны и внутренних дел. Делаю паузу, в зале стало так тихо, что слышен только скрип нерасчитанных на такие нагрузки половиц под ногами собравшихся. Так вот, это правда. Подбавляю в голос силой, припечатываю ладонью по трибунке. На самом деле мне неизвестно, ходят про меня такие слухи или нет. Ну теперь можно быть уверенным, теперь такие слухи точно пойдут. В зале поднялся гомон. Совершенно непонятно, обрадовало людей такое мое признание или наоборот, но оно людей впечатлило без всякого сомнения. Стоящая под трибуной Анюта вытаращила глаза и шепчет одними губами. Сережка, ты сдурел? Может, и сдурел, но мне ясно одно. Либо я поломаю игру англичанам и навяжу свою партию, либо так и буду играть вторым номером, отбиваясь от атак. Дожидаюсь, когда толпа снова стихнет и продолжаю. Решить проблему с вывозом мусора несложно. Сегодня же дам распоряжение на поставку 10 грузовиков. Это существенно упростит дворникам работу, но этого недостаточно. Как попка выкрикнул агитатор-провокатор. Ай, какой молодец, он даже не подозревает, что теперь своими воплями льет воду на мою мельницу. Совершенно верно, этого недостаточно. Решать проблему чистоты нужно целостно. Все вы знаете прекрасную поговорку. Чисто не там, где метут, а там, где не сорят. Что ты хочешь этим сказать? Тут же заголосили горлопаны. Поднимать налоги на вывоз мусора мы тебе не позволим. Никаких налогов поднимать не собираюсь. Речь совершенно о другом. Отвечаю тут же и указываю пальцем на одного из агитаторов. Вот посмотри себе под ноги. Что ты видишь? Горлопан в недоумении уставился на свои пыльные ботинки. Ничего особенного он явно не замечает. Ну ты ослеп что ли? Кидаю претензию. Вот ты только что кинул себе под ноги окурок. Не смог донести до урны, а за тобой, между прочим, кому-то придется подметать. И мыть еще за ним, послышался женский голос. И надымил, как черты так дышать нечем. Вот об этом я и говорю. Снова перехватываю инициативу. Скажите мне, часто вам попадается мусор на улице? Что, трудно дойти до мусорного бака? Так все бросают. Попытался оправдаться агитатор, окурок же. Да, все бросают. А ругают дворников, вставил кто-то свои 5 копеек. Вот и я об этом, продолжаю развивать мысль. Один окурок бросил, другой ведро до бака не донес, третий вовсе свалку устроил. А мясник, собака, требуху прямо в канаву выбрасывает. Наябедничал еще один горожанин. В переулке от крыс проходу нету. И тут как прорвало. Народ начал вываливать накопленные претензии. Жду 2-3 минуты, позволяя людям выпустить пар и громко хлопаю в ладоши, привлекая внимание. Превращать собрание в простую склоку в мои планы не входит. Тише, горожане, вы не на базаре. Прошу высказываться по очереди, обвожу людей взглядом, якобы выискивая, кому дать слово, и останавливаю взгляд на человеке с докторской кленовой бородкой, которого выбрал заранее. Давайте предоставим слово городской интеллигенции. Все верно, сдержанно говорит доктор, проблему чистоты нужно решать комплексно. Кроме упомянутых выше грызунов, разносящих инфекции, обратил бы ваше внимание на высокий уровень загрязненности питьевой воды. В половине колодцев вода непригодна для употребления даже после кипячения. Ну что ж, как бы подвожу итог всему вышесказанному, очевидно, одним вывозом мусора проблему не решить. Во-первых, придется расширять штат полицейского департамента, вменить в обязанности городовых выявлять самых злостных грязнуль. А если они не поймут человеческого языка и попадутся вторично, то и штрафовать. Сразу штрафовать, крикнул кто-то, нечего с ними церемониться. А кого-то и сразу штрафовать, соглашаюсь, причем с учетом нанесенного городу ущерба. Травить колодцы сточными водами, это уж извините, ни в какие рамки. Далее я намерен выделить денежный грант медицинскому департаменту, потому что решение о степени загрязненности и, соответственно, опасности для здоровья горожан должны выносить все-таки врачи, а не дворники. А вот это верно, одобрил доктор с кленовидной бородкой. Кроме этого, я собираюсь оплачивать учителям сверхурочные часы на внеклассную работу с учениками. Приучать к чистоте надо с молоду. И, наконец, хочу выделить финансирование пожарной службе. Нужно проводить постоянные инспекции свалок и подобных пожароопасных мест. Это тоже, если хотите, напрямую относится к вопросу чистоты. В сущности, я отметил все основные городские службы. Если уж тратиться, то с максимальным эффектом. Чем шире я профинансирую, тем больше довольных и меньше обделенных. Складно поешь, опять встрял агитатор, давайте документ писать, о красивых слов мы во как наслушались. Послушай, делаю вид, будто крикун меня изрядно утомил, что ты все время бежишь впереди лошади. Тут и без тебя не дураки собрались, оформим документ, как положено. Городское постановление о личной ответственности правителя в вопросах соблюдения чистоты такое название устроит, личную ответственность народ одобрил. Текст постановления был составлен и довольно быстро. У меня рука набитая. Я подобных постановлений на правах инспектора по технике безопасности в свое время не одну сотню настрочил. В итоговом виде документ был громко зачитан перед собравшимися, и совет приступил к голосованию. Ложа народных представителей проголосовала за него почти единогласно. 2 человека по каким-то причинам отсутствовали и 1 воздержался. А вот ложа владителей единым фронтом выступила против такого постановления. Уж не знаю, что их там смутило. Возможно, просто не желали допустить подобного прецедента, Возможно, личная ответственность несопоставима с их личными принципами. Итого вышло 43 голоса за и 40 голосов против. Осталось проголосовать только мне. Да уж, забавно выходит. Поскольку за мной числится 5 голосов, все зависит от меня. Если я присоединюсь к владетелям, документ будет отклонен. Я еще могу отыграть все назад и не вешать себе на шею эту финансовую гирю. Так как вы голосуете, Сергей Николаевич, выкрикнул с места нетерпеливо доктор. Я голосую за. Из здания совета вышел под светом звезд вместе с Анютой и Филипповичем. У меня на руках свежие постановления. До самой ратуши Анюта хранила молчание, но войдя внутрь, не удержалась. Сережка, объясни мне, зачем ты под это подписался? Видишь ли, Ань, любая ответственность, медаль с двумя сторонами. С одной стороны ответственность, а с другой стороны возможность. Честно, ничего не поняла. Я не стал ничего пояснять, пока и сам ни в чем не уверен. Поднялся в свою комнату, дождался полуночи и уснул уже в киртосских казармах. Утро началось с приятной новости. Инструктор Варан лично зашел в наше крыло сообщить, что за выполнение задания нам начислено по 10 кворков. Он отвел нас к полковому казначею, и я впервые получил в руки эту таинственную валюту. С виду ничего особенного. Монета, как монета, только сплав непонятный. Впрочем, мне плевать, лишь бы гоблин их принимал. А после завтрака за нами прилетел транспортник. Когда мы взлетели, Варан сухо пояснил: сегодня держим оборону на стене. Задача прежняя, выбиваем магов. Вообще мне по-прежнему не очень понятно, кто в Киртосе подпадает под определение мага. Любой в нашем отряде обладает какими-то суперспособностями. Но, похоже, по здешней классификации даже Настасью Кобылкину к магам бы не отнесли, поскольку она не владеет заклятиями массового поражения. Транспортник высадил нас в крепости с реальными высокими зубчатыми стенами. Опять я сбит с толку. Я уже видел на вооружении обеих сторон средства поражения и разрушения, для которых эти средневековые типы каменных укреплений не представляют особой проблемы, но травка пояснила, что стены эти зачарованные. Разрушить такую стену даже очень сильному магу будет очень непросто. Варан разбил нас на 3 группы по 4 человека. Мне, Ниндзе, Травке и Гусю достался восточный сектор стены. Мы поднялись наверх. Здесь уже заняли позиции стрелки, готовясь стрелять через бойницы. Я тоже начал пристраивать арбалет между зубцами. Это ты зря, Кротовский, как бы нехотя обронил Ниндзя. Не светил бы ты своей бляшкой. А как же стрелять тогда? Высовываться не более, чем на четверть секунды, пояснил Ниндзя. Как я успею прицелиться и выстрелить за четверть секунды? Это тебе виднее. Ниндзя уселся, привалившись спиной к зубцу, и полностью расслабился, по-моему, даже задремал. Ладно, как скажешь. Я тоже спрятался за зубец стены, выпустил Нера и Гамлета. Нер принюхался и оскалился. Кровью пахнет, сказал он. Гамлет обошелся без высказывания и поднялся в небо. Гуси и Травка тоже высовываться не пожелали. Ну что ж, они все опытные воины. Мне стоит прислушиваться к их советам. Сосредотачиваюсь на показателях радара. Гамлет набрал предельную высоту, высветив красные точки противников. Они еще довольно далеко, но быстро приближаются. Километр 800 метров 700-650, еще немного и они войдут в зону поражения, и вдруг на нашу стену обрушивается шквал огня. Боец, что выцеливал противника в 5 шагах от меня, не успел выстрелить ни одного раза. Его голова разлетелась на ошметки. Залп зарабдийцев был страшен. Чуть не половина наших стрелков валяется, разбросав мозги по стене. Вот так, Кротовский, говорит Гусь, четверть секунды это еще много, очень много. Честно говоря, мне очень страшно. Не знаю, как заставить себя высунуться даже на эти гребаные четверть секунды. Это был спаренный удар земли и воздуха, взялась пояснять Травка, дальнобойно-убойное сочетание. Первый удар самый мощный, им нужно время на перезарядку, но высовываться пока рано. Возможно, у них есть еще маги, у них еще 2, сообщаю, огонь и вода. Ты это видишь? Да, через Гамлета. Я же картограф. Дерьмо в смысле, что у них целых 4 мага идет на штурм, это дерьмо. А то, что ты картограф, это здорово. Огонь и вода самое дерьмовое сочетание, согласился Ниндзя. Перегретый пар имеет неприятное свойство. Даже за стеной нас достанет. Ниндзе, Гусю и Травке, видимо, одновременно пришла одна и та же мысль. Ложись. Все 3 разом упали на животы, одновременно накидывая капюшоны. А в следующий миг мой доспех схлопнул забрало, лишив ненадолго обзора. но даже через доспех я почувствовал нестерпимый жар, будто кто-то плеснул кипятка на печные камни в парилке. Если бы были у меня открытые участки тела, наверное, обварились бы. Я слышал, как взвыл от боли волк, но не мог ничем ему помочь. Я его даже не видел. Одно хорошо, перегретый пар исчез так же быстро, как появился. Забрало доспеха не раскрылось, а только убрало затемнение со светофильтра и раскупорило каналы для дыхания. Что сказать, мой доспех умнее меня. Если б не он, мне бы рожу обожгло, будь здоров. Я-то вслед за остальными на брюхо упасть не успел. Ныр, ты как? Нос ошпарило, прогундосил Ныр. Ерунда, жить буду, только нюх отшибло. В ближайшие 20 минут на мое чутье не рассчитывайте. Ну нет, так не пойдет. Травка достала из потайного кармашка малюсенькую баночку и потянулась к Ныру. Да не дергай башкой, это мазь регенерации, нам без твоего чутья этот бой трудно будет пережить. Ныр тяжко вздохнул и подставил морду. Травка очень экономными движениями помазала ему нос. Ты вроде говорила, у тебя нет зелья регенерации, заметил ниндзя. Сама в шоке, что придется тратить драгоценный бабушкин подарок на волчью морду. Кидаю взгляд на нашу линию обороны. К моему радостному удивлению, от второй магической атаки пострадало не так много киртосских бойцов. Видимо, кому хватило смекалки и опыта пережить первую, те пережили и вторую. Кротовский, пришел образ от Гамлета, ты долго прохлаждаться собираешься, земляной и воздушник скоро перезарядятся. Я готов, вывожу метку на твой шлем. Воздушника будет снять проще всего. Метку вижу. Сейчас он замрет, чтобы намедичить заклятие на счет 3-1-2-3.